Письмо основных знаков препинания. Точку для письма и чтения удобнее ставить в левом нижнем углу клетки прибора. Запятая пишется соединением пятой и шестой точек. Знак тире соответствует написанию знака минус. Вопросительный знак изображается соединением четвертой, первой и шестой точек. Восклицательный знак обозначается точкой в левом нижнем углу прибора и чертой, соединяющей четвертую и пятую точки. Знак «точка с запятой» пишется так. Сначала ставится точка в левом верхнем углу клетки, а затем пятая и шестая точки соединяются чертой. Двоеточие обозначается четвертой и шестой точками. Знак открытых кавычек соответствует соединению пятой и шестой, второй и третьей точек. Знак закрытых кавычек соединению четвертой точки с пятой и первой точки со второй. Знак открытых скобок обозначается соединением первой и третьей точек, а закрытых – соединением четвертой и шестой точек.